Призрак. Труп совершенно не беспокоил Трейси Эдисон. Он не был похож на маму, даже на человека не походил. Всего лишь куча фарша, заваленная гипсом и цементом. Из-под обломков на них беспардонно уставился чей-то глаз, и он был даже подходящего цвета, но на самом деле маме не принадлежал. Не по-настоящему. Мамины глаза остались только в воспоминаниях Трейси. Им не хватило времени даже все проверить. Папа схватил ее, засунул в машину, прямо на переднее сиденье, целое событие, и они оттуда уехали, не останавливаясь. Трейси оглянулась, и снаружи дом выглядел на удивление неплохо, кроме той самой стены, да части за садом. Они свернули за угол, и дом исчез. А потом они не останавливались. Папа даже еду не покупал, говорил, припасы есть там, куда они едут, а туда надо добраться скорее, пока стена не опустилась. Он так все время говорил о том, как они режут мир по шаблону на мелкие кусочки, а все эти экзотические сорняки и вирусы дают им предлог, чтобы загнать всех в малюсенькие анклавы. Мама часто говорила, что просто удивительно, как это ему вечно приходят в голову все эти развесистые теории заговора. Но в последнее время Трейси не покидало чувство, что, кажется, папа прав. Правда, уверена она не была. Все это страшно смущало. До гор оказалось не близко. Множество дорог покорежилось и потрескалось не проехать. А оставшиеся забили машины, грузовики и автобусы. Их было так много, что на машину Эдисонов даже не глазели. А ведь обычно люди только этим и занимались, ведь, милая, они же не знают, что я работаю далеко в лесу, а потому считают нас расточительными и эгоистичными, у нас же есть собственный автомобиль. Папа часто сворачивал на проселки, и девочка даже не заметила, как они очутились высоко в горах, а вокруг... Куда ни глянь, виднелись лишь старые вырубки, все зеленые от кудзу, пожирающего углерод. А папа по-прежнему не останавливался, только дал Трейси несколько раз пописать, а однажды они заехали под деревья и там ждали, пока не пролетят мимо вертолеты. Они не останавливались, пока не добрались до маленькой хижины в лесах у озера. И не простого, а, как сказал папа, ледникового. По его словам, таких домишек тут было полно, они протянулись цепью по всем долинам вдоль гор. Давным-давно местные рейнджеры ездили на лошадях, проверяя, все ли в порядке, и каждую ночь проводили в новой хижине. Теперь, конечно, обычных людей в леса не пускали, а потому и рейнджеров не стало, но домики для гостей все еще держали, для биологов, которые приезжали сюда изучать деревья и всякую всячину. «Так что мы вроде как на каникулах», — сказал отец. «Будем импровизировать, ходить в походы каждый день, проводить исследования и играть, пока дома все слегка не уляжется». «А когда мама приедет?» — спросила Трейси. Папа уставился на коричневые еловые иголки, усеявшие землю вокруг. «Мама уехала, огневка», — ответил он, помолчав. «Пока тут только мы». «Ладно», — сказала Трейси. Она научилась рубить дрова и разжигать огонь как снаружи, вместе для костра, так и внутри, в черном очаге. Ему, наверное, было лет 100. Ей нравился запах дыма, правда, она ненавидела, как тот лез в глаза, стоило ветру поменяться. Они с папой каждый день ходили в походы, смотрели, как ночью на небо высыпают звезды. Отец думал, что они все такие особенные. «В городе такого не увидишь, а, огневка?» Но, по мнению Трейси, в планетарии все выглядело красивее, хоть и приходилось надевать фоновизоры. Однако она не жаловалась, понимала, как важно для папы, чтобы ей нравилась вся эта затея с каникулами. А потому улыбалась и кивала. Папа радовался, хоть и недолго. Ночью, правда, когда они спали вдвоем на кушетке, он держал ее и держал, и не отпускал. Иногда обнимал так крепко, что было почти больно. а иногда просто сворачивался клубочком за ее спиной, совсем не двигаясь, не прикасаясь, напряженной, как струна. Однажды Трейси проснулась посреди ночи, а отец плакал. Он прижался к ней, не издавая ни звука, но время от времени еле заметно вздрагивал, и тогда слезы падали ей на шею. Трейси лежала тихо, и папа не знал, что она не спит. На следующее утро она спросила его, время от времени не могла удержаться, когда приедет мама. Отец сказал, что пора подметать пол в хижине. Мама так и не появилась. Зато пришел кое-кто другой. Они убирали стол после ужина. Весь день провели около ледника на дальней стороне озера, и Трейси очень хотелось спать. Но в доме посудомоечной машины не оказалось, поэтому все тарелки приходилось мыть в раковине. Трейси их вытирала, разглядывая ветреную тьму за окном. Если внимательно присмотреться, то через стекло виднелся крохотный иззубренный уголок темно-серого неба, окруженный черными деревьями, качающимися на ветру. Правда, по большей части она видела лишь собственное отражение, смотрящее на нее из мрака, да ярко освещенное помещение дома. А потом Трейси опустила глаза на тарелку, и ее отражение этого не сделало. Трейси снова посмотрела в окно. Зеркальный двойник выглядел неправильно, туманно, как будто их там было двое. И с глазами у него случилась какая-то беда. «Это же не я!» — подумала Трейси и почувствовала, как мурашки побежали по всему телу. Там стояло что-то еще, фигура с призрачным лицом, и девушка уже почувствовала, как у нее округлились глаза, как раскрылся рот в нарождающемся крике, но существо за окном продолжало смотреть на нее из ветра и тьмы без всякого выражения. «Папа!» — попыталась сказать Трейси, но услышала лишь шепот. Сначала отец лишь взглянул на нее. Потом посмотрел на улицу, открыл рот, и глаза у него тоже слегка расширились. Но лишь на мгновение. А потом он кинулся к двери. По другую сторону стекла призрак повернулся вслед за ним. «Папа!» — сказала Трейси. И голос у нее стал совсем тоненьким. «Пожалуйста, не впускай это!» «Ее огневка! Не это!» — поправил отец. «И не глупи, снаружи очень холодно!» И совсем не призрак. Женщина, блондинка с короткими волосами, прямо как у Трейси. Она вошла в дом, не сказав ни слова. Ветер решил сунуться вслед, но папа вовремя закрыл дверь. Глаза у незнакомки были белые и пустые. Трейси сразу вспомнила о леднике в дальнем конце озера. «Привет», — сказал папа. «Добро пожаловать в наш дом вдали от дома». «Спасибо», — женщина моргнула, на мгновение закрыв свои пугающие бельма. «Наверное, контактные линзы», — решила Трейси. «Вроде тех контактов, которые иногда носили люди». Правда, таких белых она никогда не видела. «Разумеется, технически это не наш дом. Мы тут просто ненадолго. Но вы понимаете. А вы из МПР?» Незнакомка чуть склонила голову на бок, задав беззвучный вопрос. Если не считать глаз, она походила на самого обыкновенного путешественника. Гортекс, рюкзак и все такое. «Министерство природных ресурсов», — пояснил отец. «Нет», — ответила гостья. «Ну, тогда мы тут все нарушители, так?» Женщина посмотрела на Трейси и улыбнулась. «Привет». Та сделала шаг назад и натолкнулась на папу. Он положил руки ей на плечи и слегка сжал, говоря тем самым, что все в порядке. Незнакомка перевела взгляд на мужчину. Ее улыбка сразу пропала. «Я не хотела являться без приглашения». «Да что вы! Мы тут уже несколько недель. Ходим в походы, исследуем округу. Выбрались до того, как они запечатали границу. Я был... Хотя после большого толчка мало что осталось, а? Вокруг такой кавардак. Но я знал об этом месте, работал здесь по контракту. Вот мы сюда и поехали. Пока все не уляжется. Женщина кивнула. «Меня зовут Горд», — сказал отец. «А это Трейси». «Привет, Трейси», — гостья снова улыбнулась. «Наверное, я кажусь тебе странной?» «Все нормально», — ответила девочка. Отец снова слегка приобнял ее. Улыбка женщины словно замерцала. «Ну, в общем, как я уже говорил», — повторил папа, — «меня зовут Горд, а это Трейси». Поначалу та думала, что странная женщина ничего не ответит, но в конце концов она сказала. «Ленни». «Рад встрече, Ленни. Что вас сюда привело?» «Да просто путешествовала. Шла в Джаспер». «А у вас там семья? Друзья?» Ленни ничего не ответила, вместо этого спросила. «Трейси, а где твоя мама?» «Она...» — начала девочка, но закончить не смогла. В горле словно набух комок. «Где твоя мама?» Она не знала, хотя знала, но папа не хотел об этом говорить. «Мама уехала, Огнёвка, пока тут только мы». «И как долго продлится это пока?» «Мама уехала». Неожиданно отец вцепился ей в плечи сильно, до боли. «Мама...» «Землетрясение», — глухо ответил папа. Он так говорил, когда действительно злился. «Уехала». «Простите», — сказала странная женщина. «Я не знала». «Может, в следующий раз немного подумаете, прежде чем...» «Вы правы, это было глупо, извините». «Да уж». Отец ей явно до конца не поверил. «Я... Со мной произошло то же самое», — сказала она. «Семья». «Извините». Неожиданно из голоса папы исчез даже намек на злость. Похоже, он подумал, что Ленни говорит о землетрясении. А Трейси откуда-то знала, что это не так. «Послушайте, можете отдохнуть тут день или два, если хотите. Еды полно. Есть две кровати. Трейси и я можем поспать на одной». «Не стоит беспокойства», — ответила Ленни. «Я посплю на полу». «Да серьезно, нам не трудно. Мы все равно часто спим вместе, правда ведь, Огнёвка?» «Спите, значит». Голос у Лени стал каким-то странным и невыразительным. «Понятно». «И мы... На нас столько свалилось, понимаете? Мы так много потеряли. Разве мы не должны помогать друг другу, коли выпадет возможность?» «О, да». Ленни смотрела прямо на Трейси. «Определенно». На следующее утро после завтрака Трейси спустилась к воде. Там был небольшой каменный уступ, нависающий прямо над крутым обрывом. Девочка свешивалась через край и смотрела на свое собственное отражение. На глубине чистая серо-голубая вода становилась совсем черной. Иногда Трейси кидала туда маленькие камушки и наблюдала за ними, но тьма всегда глотала их, прежде чем они достигали дна. Неожиданно, прямо как прошлой ночью, на нее взглянуло еще одно отражение. «Там внизу красиво», — сказала Ленни, встав рядом. «Спокойно». «Глубоко там», — ответила Трейси. «Не слишком». Девочка извернулась, чтобы посмотреть на странную женщину. Та сняла белые линзы, глаза у нее оказались бледно-бледно-голубого цвета. «Я тут ни одной рыбы не видела», — сказала девочка. Ленни села рядом, скрестив ноги. «Оно ледниковое». «Я знаю», — гордо заметила Трейси и указала пальцем на ледяной хребет на дальней стороне озера. «Вот та штука давным-давно покрывала полмира». Ленни едва заметно улыбнулась. «Неужели? Поразительно». «Да, 10 тысяч лет назад. А еще 100 лет назад она была вот тут, прямо где мы стоим, и в 20 метров высотой. Люди приезжали сюда кататься на снегомобилях и всяких разных штуках». «Это тебе папа рассказал?» Трейси кивнула. «Папа — лесной эколог». Она ткнула пальцем в группу деревьев, растущую поодаль. «Вон там пихты Дугласа. Тут их много, ведь они ни пожаров не боятся, ни засух, ни заразы всякой. Правда, у других деревьев с этим проблемы». Она снова посмотрела в холодную прозрачную воду. «Я так и не увидела ни одной рыбы». «А это твой... папа сказал, что она тут есть?» «Он сказал наблюдать. Сказал, может, мне повезет». Лени произнесла что-то, оканчивающееся на «умать». Трейси оглянулась на нее. «Что?» «Ничего, милая». Гостья встрепала девочке волосы. «Просто... ну, в общем, тебе не стоит верить всему, что говорит твой отец». «Почему?» «Люди не всегда говорят правду. Так бывает». «А, это я знаю. Но он же мой папа». Лень вздохнула, но ее лицо стало чуть светлее. «А ты знаешь, что есть места, где рыбы светятся, как фонарики?» «Да ну!» «Ну да. Далеко внизу, на самом дне океана. Я их сама видела». «Серьезно?» «А у некоторых зубы настолько большие». Лень развела руки так широко, что могла бы схватить Трейси за плечи с двух сторон. «Что они даже не могут закрыть рот». «Ну и кто теперь врет?» Женщина приложила руку к сердцу. «Клянусь». «Ты акул имеешь в виду?» «Нет, других». «Ух ты!» Лени была странная, но милая. «Папа говорит, рыб осталось мало». «Ну, эти живут очень глубоко». «Ух ты!» Вновь повторила Трейси, опять перевернулась на живот и уставилась в воду. «Может, и там, внизу, такие плавают?» «Нет». «Но там же очень глубоко, дна не видно». «Поверь мне, Трейси, там только галька, старые гнилые деревяшки и панцири насекомых». «А откуда ты об этом знаешь?» «На самом деле», — начала Лени. «Мне папа сказал наблюдать». «Спорим, твой папа тебе много о чем говорит». Гостья больше не улыбалась, а выглядела очень серьезно и почти шептала. «Наверное, он иногда тебя трогает, когда вы спите вдвоем ночью». «Да, конечно, иногда». «И он, скорее всего, говорит, что это хорошо, так?» Трейси смутилась. «Он никогда не говорит об этом, просто трогает». «И это ваш маленький секрет? И ты никогда не говоришь, не говорила о нем маме?» «Я никогда». «Мама. Он не хочет, чтобы я говорила, а...» Закончить Трейси не смогла. «Все хорошо», — улыбнулась Лени и снова стала дружелюбной. «Ты хороший ребенок. Ты знаешь об этом, Трейси? Ты очень хорошая девочка». «Она самая лучшая», — сказал отец, и лицо женщины превратилось в маску. Он собрал себе большой рюкзак, а дочери маленький. Трейси поднялась и забрала свой. Ее папа взглянул на Лени и, казалось, чему-то удивился, но потом сказал: «Мы собираемся проверить старую звериную тропу с другой стороны хребта. Может, оленя увидим или барсука. В общем, прогуляемся на пару часиков. Если хотите, можете пойти с нами». Лени холодно покачала головой. «Нет, спасибо. Думаю, я просто...» А потом она замолчала, посмотрела на Трейси, затем перевела взгляд на мужчину. «Хотя нет, наверное, мне лучше сходить с вами».